В пацана, он еще молодой, он еще молодой. Ну-ну-ну, он любит, чтобы ты была пьяна, но ты думай головой, но ты думай головой. А ты бежишь ко мне в слезах, чтобы сказать, что он предал, чтобы сказать, что навсегда не будешь верить мужикам. Я успокаивал ее уже так сотый раз подряд, и не сказал тебе о том, что я давно влюблен. Падали звезды той ночью, когда пожелал, чтобы тебя не предал никто. Я почему-то тогда уже все угадал, что будут снова вечные загоны. Ночью так обильно я лез за тобою, ты бежишь за ними, девчонка, что с тобою? Почему не видишь? Мы с тобою больше, чем две половины. Вечные загоны, ночью так обильны. Я весь за тобою, а ты бежишь за ними. Девчонка, что с тобою? Почему не видишь? Мы с тобою больше, чем две половины. Вечные загоны. Я знаю, как ее горят глаза, когда счастлива она. Когда счастлива она, во-во-во. Веснушки, когда первая весна, под глазами у тебя, не стесняйся никогда. Я столько раз тебя искал по этим пьяным кабакам, по этим странным пацанам, которым на тебя плевать. Я успокаивал ее уже так сотый раз подряд, и не сказал тебе о том, что я давно влюблен в тебя. Падали звезды той ночью, когда пожелал, чтобы тебя не предал никто. Я почему-то тогда уже все угадал, что будут снова вечные загоны. Ночью так обильно я лез за тобою, ты бежишь за ними, девчонка, что с тобою? Почему не видишь? Мы с тобою больше, чем две половины. Вечные загоны, ночью так обильны. Я весь за тобою, а ты бежишь за ними. Девчонка, что с тобою? Почему не видишь? Мы с тобою больше, чем две половины. Вечные загоны.